Глава 12. Свадьба. Живко пришел осенью, когда лес стоял мокрый и красный, а сквозь желто-рыжие листья то там, то здесь проглядывали уже голые ветви. В городце стучали песты, круша в ступах облупленные осенние желуди. Пересвистами от дальних дозоров пришла весть. Кто-то зовет старшего сына вождя Ижеслава. Мечислав наставлял отроков в бой на копьях. Ломашка исхитрился задеть сына вождя в плечо. Удостоился похвалы и закраснелся, как солнышко на заре. А вот Беляю пришлось краснеть со стыда да со злости. Угодил тыльем копья в самый пах стоявшему за спиной Тиве. Со злости кинул копье наземь. И тут уж, кроме заушины да ласкового слова, получил от Мечислава перевязью за небрежение боевым оружием. Поручив отроков двоюродному брату, Мечислав без лишних расспросов отправился к дозору, от которого прилетела весть. Болото прошел спокойно. Только какая-то птаха раскричалась в тростниках. Дозорные развели во враге костер у хоронку, так, чтобы дым вился через ветви старой ели над оврагом, не торчал в небо столбом, присели около него, грелись от пронизавшей лес слякоти. Ждал Мечислава Живка. Стукнуло в груди, повернулась холодным боком, уж больно несчастным и хмурым был вид у мальца. «Живка, ты как тут? С божерой чего?» Живка шумно вздохнул, вытер нос, по обычной своей привычке рукавом, а потом вдруг, будто надломившись в поясе, отвесил сыну вождя земной поклон. «Мечислав, сын Ижеславович, зовем завтра тебя всем селом, на честный пир, на веселье, на свадьбу молодого князя, Дарёна Худыкина, да молодой княгини Божеры Зычковой». Князей да княгини по старой памяти звали до сих пор сыны Вятка, жениха с невестой, хотя своих князей у них не было уже 200 лет. Оттараторив положенные обычаем слова, Живка опять достал в поклоне концами пальцев мокрую, пожухлую осеннюю траву, выпрямился, такой же красный, как оставшиеся в городце отроки, отчаянно взглянул на Мечислава и, снова уставившись в землю, выговорил. «Вот так сказать велели». Мечислав прислушался к себе. Не было гнева, не было злости, и даже тоски почти не было. Пусто было в душе, как на облетевшей ветке, как в покинутом улетевшей к русскому морю птах и гнезде. «Мечиславе», – несчастным голосом выговорил Живка, – «ты на нее не злись, на божарку. Она дура она, девка, вот». «А вот парень тоскует». Мечислав положил ему руку на плечо. «Чушь не городи, какая она тебе дура, сестра старшая», – строго сказал он, но Живка, как ни странно, успокоился от суровых слов сына вождя, на мгновение сунулся ему лбом в предплечье. «Так, чего сказать?» «Приду я». Живка третий раз поклонился и пошел в лес, пару раз оглянулся на ходу. Мечислав стоял и глядел брату своей недолгой любви вслед. «Все. Кончилось. С завтрашнего дня та, что полнила собой сердце и мысли, станет чужою. Навсегда. До веку. Он, наверное, возьмет себе жену. Да, надо будет на Купалу поехать не в село. Жаркое тело под руками. Жаркий шобот в шалаше из травы и веток. Сухой ласковый дождь мягких волос, осыпавший лицом. А к соседям в хате гощ. Или к Лихобору. Лучше к нему. Лучше туда, где толком никто Мечислава не знает. И посмотреть там равнородную невесту. А может, у деда и у вождя уже есть кто-то на примете. Девушка, союз с родом которой усилит род вождя Ижеслава. Так даже лучше. Он постарается стать не худшим мужем, чем стал матери отец, но в сердце обломком стрелы в ране будет саднить. Божера. Божера. Божера. Желанная. Может, новая любовь вытеснит из сердца старую. Может быть. Мечислав положил себе добыть живого лебедя на жертву Ладе, чтобы так и стало. А идти? Идти надо. Это сама Божера зовет. Да и... это ведь теперь его село. Так сказал отец. Значит, нельзя отворачиваться от их праздника. Нельзя оскорблять своих людей отказом. Даже если в душе пусто и сыро, как в осеннем лесу. Ну и надо поглядеть, с кривой улыбкой подумал он, как там у селян играют свадьбы. В городцах свадьбы чаще всего происходили просто да нельзя. Приведший к себе девушку молодой воин, а то и не очень молодой. Бывало, и до 20 иные тянули. А бывали и вдовцы. А бывали и вторые, и третьи жены. Выходил с нею на середину городца, накрывал полую плаща и, дождавшись, когда соберется побольше сородичей, а главное, выйдут из домов старые воины во главе с дедом, трижды провозглашал «Жена! Жена! Жена!». На сём был и конец торжеству. Разве что в новый дом невесту полагалось перенести через порог, но ещё с дюжину мелких примет соблюсти. Но первую свадьбу вождя или его ближнего родича чаще отмечали всё же застольем, песнями, плясками, сыпали на молодых хмель и зерно. А как оно у селян бывает? За лето Мечислав побывал в селе не раз и не два. Ни к одной божере он ходил. К ней, конечно. Но было бы, бесчестно приходя, ничего не дать остальным людям села. Суда от него, правда, больше не требовали. Судил да рядил в селе Худыка Колотилич, старейшина. Вот тоже, кстати, чудной сельский обычай. На слух Мечислав принял имя старейшины за прозвище и ожидал увидеть не то и впрямь тощего, как жердяй, доходягу. Не то, если прозвали в насмешку, толстякам. А вышло не то и не другое. Справный пожилой мужик, крепкий, широкий в плечах и в поясе, но не самый толстый в селе. Так и довелось сыну вождя познакомиться с еще одним чудным обычаем землепашцев. Уж очень боялись они сглаза, порчи, нечисти. И чтоб отвести от многочисленных своих чад недобрую силу, часто заранее называли такими именами, что и в прозвищах промелькнет не всегда. В селе жили Злоба, Возгря, Страшка, Беспута, а еще братья сестрою, Нежелан, Нелюб и Некрасом. Родители любили братьев с сестренкой и гордились ими. На взгляд привыкшего к строгости воинов, со своими отпрысками сына вождя, чересчур уж заметно любили и гордились. Да, в каждой избушке свои погремушки, так что давали имена явно не со злости. Поэтому же странноватому обычаю будущего старейшину мать с отцом назвали Худыкою. Худой, мол, ледающий. Авось, мол, на мальца с таким назвищем нечистое не позарится. Нельзя сказать, чтобы в городце не боялись нежити да нечисти. Сам Мечислав, сын Ежеслава, кстати, боялся болотниц да топляков. Но и тех же русалок. Может, и не боялся так, до зимнего мороза вдоль хребта. А все же сторонился. Обереги носил, приметы соблюдал. А тех же русалок в начале лета, в самый их разгул. В лес беззаветной полыни у ворота не совался. Но вот чтобы обзывать детей обидными кличками, только бы недоброй силе не приглянулись... Оказался Худыка, которого Мечислав было заранее не взлюбил за одно то, что он был отцом того самого Дарёна, которому достанется Бажера, и владельцем той самой коровы, в которую его, Мечислава, оценила любимая. Мужиком толковым, и даже подал одну хорошую мысль, за которую Мечислав ухватился обеими руками – поучить сельских парней драться, и кулаками, и оружием. Впрочем, оружия почти и не было, да и слегка опасался Мечислав оружия, в руках не обделенных силушкой, но насквозь неумелых парней. Не столько за себя боялся, сколько за них самих. Но дело пошло, и парни, а иной раз и женатые мужики, учились старательно наносить удары, отбивать удары, биться одному против двоих-троих, биться вдвоем, спина к спине, против тех, кого больше. А то и большую толпою смыкать круг, ощетинившийся, обожженным в костре дрекольем. Это нехитрое оружие из каждого забора торчало. К осени даже стало что-то получаться. Не то, чтоб Мечислав теперь поставил на своего селянина против наемника из Казари, но и совсем уж беззащитной добычи, который в случае чего надеется только на быстрые ноги да на густой лес за околицей, парни и мужики больше не были. Учить селян, иные из которых были его выше на голову, оказалось занятным делом. Иной раз бесило, конечно, когда сам растивший мальца другого, густоусый дядька вел себя бестолковее от рока первого года. Но в целом, Мечиславу нравилось. И нравилось бы еще больше, если б не приходилось вставать против старшего сына Худыки, того самого Дарёна. Глаза парня смотрели на господина лесного недобро. И Мечиславу приходилось прикладывать все усилия, чтобы не превратить учебный поединок в драку. В драку, которую он выиграет. Но хорошего в этом не будет ничего. Ни для него, ни для Дарёна. Ни для Бажеры, который с Дарёном еще жить. А другой жизни для нее у Мечислава не было. Это уже внятно растолковали и отец, и сама она, и кузнец Зычка. Вождю он рассказал, куда идет, еще с вечера. Ежеслав, сын Воислава, первенца выслушал спокойно и просто молча кивнул, проводя черту услышанному. Руду на сей раз с собой Мечислав не брал, оставил в городце. Взял меч. Теперь был меч и у него. Русский. Хоролужный. Хоролужный. Эпитет меча в слове о полку Игореве. Автор разделяет мысль русского исследователя Гедеонова, что такое название мечей восходит к имени франкской династии каролингов. При каролингах мечи, выкованные фракскими мастерами, покупали по всей Европе. Немало их найдено и на Руси. К описываемому времени русские кузнецы научились ковать подражание мечам каролингам, приспособленные для конного боя. Даже чуть получше тех хоролужных мечей, что привозили из Варяжского моря купцы, теми можно было рубиться да резаться. Изделия же ковали Руси позволяли из коня сечь, черен был длиннее, крыш слегка выгнут концами клинку, да и внутренний край яблока тоже подгибался наружу. Мечи из Руси привозили купцы кривичи. Мечислав успел познакомиться с одним – Радосветом. Обликом кривичи напоминали мещеру и голедь. Такие же небольшие глаза над широкими скулами, чуть вздернутые носы, длинные головы, только что говорили на ясной славянской речи. У Радосвета была своя причина для вражды с хазарами. Батя его тоже ездил к ним торговать. Доехал до Итиль города. Там и расплатились с ним серебряными монетами. И все бы ничего, но с теми же монетами он отправился торговать на закат, к варягам, там, на Кадалянском острове. В русских былинах так называют остров Готланд. И принял лютую смерть. Монеты, которыми платили хазары, оказались порченными. Если бы отец отнес их сразу на проверку меняли, беды бы с ним не стряслось. Да он, ничего не подозревая, попытался купить на них у купца из Гама. Гамбург. Дорогую чашу. Монеты оказались порченными, не обрезанными с краю, выбитыми на фальшивом серебре. Закон торговых городов Варяжского моря не знал снисхождения к тем, кто портил монету. Отпереться заезжему кривичу оказалось нечем, поручителей ему не нашлось. Отца Радосвета заживо сварили в масле. Сын стал вызнавать и узнал, что такие деньги приходят из Хазарии часто. Ненасытному Итиль городу было мало пошлин, что он безжалостно драл с проходивших его дорогами купцов. Мало было даней покоренных земель. Мало было того, что за бесценок скупая полоны и награбленное добро у степных разбойников, он сбывал их в богатые страны втридорога. Мало было бесчетного обычая требовать две монеты, занимавшего одну. Лопавшийся от золота хазарский город еще и выгадывал по наготе, повекше чеканил живые шелеги и метя их для своих неприметными постороннему глазу значками. И за эту-то малую прибыль, за золотую пылинку, налипшую на жирные пальцы проклятого города, отец кривича заплатил страшной гибелью. С тех пор, как Радосвет узнал про это, он не упускал никакой возможности насолить каганату, и как только сошелся с лесными воинами, вернее, друга у них не стало. Все, что видели умные, цепкие глаза кривича в казаре и на дворах мытарей, становилось известно лесным и болотным городцам, где сколько наемников стоит, чем вооружены, каковы нравом, какого племени, о чем говорят за столом и о чем шепчут слуги, рискуя разделить участь отца, а то и обрести повод ей позавидовать. Кривич одарил лесных людей мечами и кольчугами, выкованными на Руси. В приказчиках и прочей челяди у него были выкуплены хазарские полоняне, ненавидевшие бывших господ не меньше хозяина, так что доноса Радосвет не опасался. Слушая кривича, Мечислав только диву давался. Купец не был селянином, он был сообразительнее, бойче. Да, пожалуй, что умнее и смелее большинства знакомых Мечиславу жителей сел. Он ходил под страшной смертью, и взгляд его больших глаз был веселым и ясным. Он был щедр, неизменно делясь с лесными трапезой и со смехом расставаясь с дорогими клинками и рубахами из железных колец. До Радосвета такие попадали в город не иначе, как с мертвых хазар. Но если бы не лютая гибель отца, торговавшего с Итилем, сыну и в голову бы не пришло враждовать с хазарами. Он не видел их неправда, он видел только обиду, нанесенную его роду. И даже обида не мешала ему торговать с теми, кого он считал врагами, садиться с ними за стол, пить и есть. Странные люди, купцы. Впрочем, мечом боевого оружия сын вождя и закончил. На случай встречи со зверем прихватил рогатину с длинным и широким рожном и перекладину у его основания. Ну а нож на поясе и вовсе был в той же мере дорожной справой, как и оружием. Этого, счел Мечислав, будет достаточно для недолгого пути. Подарок молодым он повстречал еще на середине дороги, кабан двухлеток. Не тот ли, что повстречался Мечиславу весною под Свинком? Летнюю серую шерсть уже начала сменять избура черная, зимняя. На свою голову в этот раз молодой вепрь, если был тем самым, не стал удирать от Вятича. Прогнанный сикачом от гурта, об этом Мечиславу лучше слов рассказали не заросшие толком борозды на щетинистом боку, пропаханные длинные иклами удачливого соперника. Двукулок искал, на ком сорвать злость. По глупости выбрал себе для этого человека с копьем. Молодой кабан сам лишил себя возможности поумнеть с возрастом. Издали почуяв запах лесного хряка, Мечислав уже перекинул рогатину с плеча на руку. И когда визжащая туша, круша кусты, ринулась на него, осталось только нанести на нее острый рожон, целя правее шеи, да подпереть уткнутое в землю, под выступающий изгиб корня, тылью ногой для надежности. Остальное вепрь сделал сам. Был бы матерый сикач, неведомо еще, как повернулось бы дело. Честно сказать, будь это сикач, Мечислав, может, и не постыдился бы кинуть рогатину и белкой взлететь на ближнее дерево. Молод он был еще, в одиночку, с единственной рогатиной, без верного руды, без сулицы в левой руке, выходить на кабаньего князя. Кабан, весивший вровень с охотником, если еще не в полтора веса, ударил так, что недлинное толстое ротовище рогатины начало выгибаться дугою. От яростного визга закладывало уши. Горящие глазки смотрели, казалось, прямо в лицо. Блеснуло на полу и листву, и листья подлеска вишнево-черным. Если б не упершаяся в грудь молодому вепрю перекладина, успел бы кабан дорваться до своего губителя, и пришлось бы тому несладко. Бывало, сорвавшийся с рожна, насмерть раскроенный широким пером рогатины хряк успевал взять плату жизнью за жизнь, особенно если охотник был один. Поэтому Мечислав наваливался на ротовище, направляя рожон туда, где билась под щетинистой шкурой жизнь зверя. Долго ждать не пришлось. Виск оборвался булькающим хрипом, подломились ноги, и туша повалилась в вишневую парящую лужу. Дождавшись, пока копыта перестанут легать мох и палые листья, Мечислав коротко помолился лесному богу и богу кабанов, объясняя, что взял жизнь их подопечного в честной схватке. Над головою уже заливалась сорока, а зря, потрошить зверя на месте Мечислав не стал, как сделал бы, будь дорога подальше или добыча потяжелее. Поднял тушу на плечи, утвердился на ногах и зашагал к Бажерину селу. Надрываться не надрывался. А когда под аханье женщин и восторженные вопли ребятни тушу у околицы перехватили с его плеч встреченные сельские парни, вздохнул с облегчением. Потянулся, хрустя, враз почувствовал себя легким, будто пух, и на вершок выше ростом. «Не буйны ветры, не буйны ветры повеяли, да повеяли, незваные гости, незваные гости наехали, да наехали». Выводили голоса собравшихся во дворе кузни девок, когда Дарен с друзьями подъезжали к плетню. Хотя идти было дюжины две, много три шагов, но обычай велел приезжать за невестой верхом. Вот Дарен и приехал, верхом на крепком невысоком коньке лесной породы. Сын старейшина направо и налево раздаривал заступившим ему дорогу односельчанкам, игравшим подружек невесты, незатейливые подарки, костяные гребешки, деревянные веретенца, медовые сласти. Мечислав сидел в доме Зычка, рядом с хозяином и сияющей лунихою. Языкастая вдова вытребовала место посаженной матери невесты, хоть старухи и сомневались, что это дело можно доверить вдовой. Луниха же срезала их, заявив, мол, «Все вы тут жениху родня, замужней-то, а я, вдовая, вроде уже и нет. Так самое то мне, в посаженных матерях сидеть. А то выйдет, что Дарен к родне сватается». Против такого старухи не нашли, что ответить, и махнули рукою. «Тебе семерых посади, всех насмерть заврешь». Бажера сидела на овчине, разложенной по лавке мехом вверх, отдаленная от Мечислава отцом и набившейся не в нареченные, так в посаженные матери вдовицею. Он не знал, что бы делал, встретиться сейчас глазами с любимой, но боги и предки были к нему милостивы. По обычаю, голову невесты завесили богато расшитым красным платом, так, что было видно только губы. Губы улыбнулись ему, когда он вошел в дом, ответил поклоном на поклон хозяина и прошел к указанному месту на скамье. «Я ведь могу», – подумал он, – «несмотря на все, чему я их научил. Тут нет мне соперников. Я отобьюсь от них даже одной рукой, держа на другую Бажеру. Взять ее и уйти, пока не стал между нами, выше стен лесных городцев, непроходимее засек и трясин, свершившийся обряд, схватить на руки, сбить с ног входящего в дом жениха, перекинуть Бажеру через его конька, вскочить самому, ищите ветра в поле, я ведь люблю ее, и она любит меня. «Я знаю, кто ты», – сказал Мечислав, сын вождя Ижеслава, беззвучному шепоту, заползшему в его мысли. «Я знаю, кто ты, дрянь, я проходил посвящение, нашептывая хазарам мерзость, сытая бесчестием и горем. Я не сделаю, как ты хочешь, я не разобью чужую жизнь, я не растопчу их доверие и честь моего рода, и даже не потому, что после этого нам с ней не будет жилья на земле вятичей». «Разве что...» «Разве что в Казаре», — подсказал шепот. «Тут он с радостью примет нового». «Нового хазарина», — отрезал Мечислав, «потому что я не буду после этого никем иным, и место в моей голове будет на одной из тычин лесного городца. Шел прочь, мерзость». «Я?» «Знаю». «Кто?» «Ты». «Ты не обманешь меня, ты не притворишься моими мыслями, моими желаниями. Я знаю тебя, тварь, тут не будет тебе поживы». «Вон!» Шепот умолк, а Мечислав понял, что последние слова он сказал почти вслух. Сидевший на той же овчине, что и Бажера, Живко тревожно уставился на него. Видно, страшным сейчас было лицо Мечислава, сына вождя Ижеслава. Мечислав заставил себя успокаивающе улыбнуться мальчишке. «Не на вас мой гнев. Не на вас. И не на него. Потому что его нет. Там нет ничего, на что стоит гневаться. Разве что на себя, столь близко вставшего к шепчущему, чтобы расслышать». Мечислав вздохнул и резко, толчком, выдохнул, прикрывая глаза. «Боги мои, и ты, стребок трехликий, и вы, предки рода моего, я с вами, и вы будете со мною, не давайте уйти с пути, не давайте душе заблудиться в нашептанных помыслах и желаниях. Я прошел посвящение, я прошел не один бой, я пройду и это». И он сидел и смотрел, сидел и слушал, как зашел в нарядной рубахе Дарен, сын Худыки, как обнес подарками всех, сидевших в доме, и выкупал за медовые ковришки место на овчине рядом с невестой, у волчонком глядевшего на жениха сестры Живка, как сняли с невесты плат и держали, развернув между молодыми, чтобы до поры не глядели друг на дружку, как расчесывали ей, а потом и Дарену. Но Дарена Мечислав не видел за платом, а и видел бы, не смотрел. Волосы. А подружки пели в это время веселые песни. Такие веселые, что ушам было впору покраснеть. Свернуться и опасть на пол, как листьям в лесу за забором. Но вместо этого листопадом летел хмель, наполняя своим духом избу кузнеца Зычки. Хмелем осыпали новобрачных. В точности, как виделось ему самому весною. Только он думал, что будет вместе с Бажерой. Так, под дождем из духмянных перьев, под звонкие песни, встали они и пошли к дверям. «Отпущала, отпущала сердце матушкина, отпущала, отпущала чаду милую свою, чаду милую свою, да на чужую сторону». Луниха вдруг заплакала, заревела даже, будто и впрямь провожала свою дочь, выношенную и выкормленную, и не за три двора, а не ближе, чем к колтам, заревела и сунулась в плечо Зычка. Кузнец с растерянным лицом обнял вдову. Похлопал по спине, и та уж вовсе повисла на его могучей шее. Под песни молодые, в том же дожде хмеля, сквозь шорох которого пробивался стук зерен, будто дождь был на мелких градом, двинулись к выходу. За ними поднялись отец невесты и заливающаяся горючими слезами посаженная мать. Под взглядами собравшихся встал Мечислав. Теперь песни звучали уже и на улице. Так прошли вследом за конем Дарена почти через всю деревню, от кузницы к светлому и высокому месту, где стоял дом старейшины. У ворот тут уж была не калитка, а именно ворота. Двора Худыки Колотилича чадили два небольших, из щепы до стружек, до особых трав сложенные костерка. Отпугивать, отводить недобрых духов и всякий сглаз. У селян свадебных обрядов и примет было втрое против лесных, если не всемеро. Одни берегли от недоброго глаза и нечистой силы, другие должны были обеспечить молодым изобильное потомство. Оттого и пели забористые песни, и нежити страх, и к приплоду такие песни, где обстоятельно и с выдумкой поется, как, что и чем делается промеж мужчинами и женщинами самое то. «А у матки широка, а у дочки ширия, Пастух лапти плел, он и то в нее забрел. Жеребеночек стригун, он и то в нее прыгнул. Раздавалось над селом. Луниха с еще не просохшими от слез щеками звонко хихикала, прикрывалась рукавом и лукаво поглядывала из-за него на посветлевшего лицом невольно ухмыляющегося кузнеца. В доме у Худыки зашумел свадебный пир. Во главе стола восседал немного угрюмый Дарен и потупившийся с ямочками на красных щеках Бажера. Сидели они и тут на овчине мехом кверху, а перед ними лежали одни на двоих ложка с ложкой. И та, и другая пустовали. Есть молодым на свадьбе не дозволял очередной обычай. Остальным же на столе стояли каша и студни в глиняных мисах, рыбный пирог, щи и курица, мясо, добытого Мечиславом вепря, уже приготовленное женщинами из дома старейшины. Когда в углу несколько умельцев из своих же, сельских, стучали в бубны, деревянные обручи, обтянутые кожей, верещали в дудки. От рожка желейки до тростниковых кувичек в руках девок и баб принимались плясать. Кругом ходил деревянный ковш, то с медвянную брагою, то с ячменным пивом. Мечислав пил, не чувствуя, что хмелеет. Ел, не ощущая вкуса еды. Он бы предпочел и не видеть сейчас, и не слышать. Не слышать свадебных песен, славящих князя со княгиней. Не слышать веселых здравниц молодым. Не видеть опущенных ресниц и чуть улыбающихся губ любимой. Не видеть темную от земли, разлапистую руку Дарена, по-хозяйски лежащую поверх белой ручки невесты. И самое главное, не слышать криков горько и не видеть, как раскрасневшаяся Бажера и по-прежнему угрюмый Дарен сластят гостям горчащую брагу, не вспоминать вкус ее губ. После очередного круга, пахнущего жарким летним лугом ковша, игрецы в углу загудели плясовую. Пляску начали молодые парни да девки, а потом пришел черед тех, кто постарше. Внезапно раскрасневшийся, неузнаваемый от веселья кузнец выскочил в середину между столами и пошел в присядку, высоко выкидывая ноги. Тут же вслед за ним вскочила Луниха и, уперев руку в крутые бедра, а другой, помахивая платочком, лебедью поплыла вокруг кузнеца. «Да, Павел, вали сочек, они сели под кусточек, легли, полежали, да они часу да не лежали, да оба задрожали». А вот и мать ее мамаша достала замечать. Да ох ты, дочка, моя дочка, да чем ты нездорова? Ух и вьется! Смешливо шептал в самое ухо, тычась усами, Мечиславу захмелевший сосед. Кажется, его звали. Как же его звали? Его звали. Его звали Мшеница? Не Пшеница, а Мшеница. Смешное имя. Ух, и вьется лиса вокруг коваля-то, ух, горячая баба, как жар в печке. Он захихикал. Странный. Ну жар. Ну в печке. И чего смешного-то? Кабы она в той печке и кузнеца не сожгла, а? Или думаешь, не угорит, оклемается? Они ж, ховали-то, к печкам да к жару привычные. Всхлипывала от смеха Мшеница. А муж-то спалила. Лунята заездила. Вон у него сил-то после жены не было. Он и сва... Звонкий треск затрещины. Мечислав скашивает глаза на перепугавшегося через него старейшину, занесенный для нового удара рукой. «Язык помело!» – сдержанно рычит хозяин дома, навжавшего голову в плечи мшенницу. «Думай, о чем треплешься, батало коровье!» Глаза Худыки горят от злости. Мшенница виновато моргает. Чудные. Все селяне чудные люди и ведут себя чудно. Он про эту песню сложит. Потом. Когда еще выпьет? Мечислав цапает за рубаху пробегающую мимо девку с кувшином, из которого тянет хмельным. «Дай!» – протягивает пятернем. «Не пить бы тебе больше, господин лесной!» Худык ладонью отодвигает уже протянутый растерявшейся девушкой кувшин и взглядом отправляет ее дальше. «Приказываешь? Кому приказываешь, селянин?» Язык чего-то онемел. Непорядок. Селяне распоряжаются, язык не имеет. Надо. Что надо? Подраться с кем-нибудь? Не приказываю. Негромко, но настойчиво говорит старейшина. Неотступно смотрит в глаза. Наглец. Как смеет. Советую. Господин лесной, не пей. Почему? Все... Болтливый мшенница едва успевает нырнуть под широкий взмах Мечиславовой длани. Все пьют. Почему мне не пить? Ты не все. Так же тихо и неотступно произносит Худыка, и в его голосе вдруг звучит гул пламени посвящения, а глаза делаются похожи на глаза деда, вы, кроме гостя, отцам. Ты не все. Гул в голове утихает, Не умолкает совсем, но утихает, давая возможность думать. И тут же все становится еще хуже, чем было. Потому что думать о чем-то хорошем, вообще о чем-то, кроме того, что его короткое счастье закончилось, решительно не выходит. «Почему?» – спрашивает Мечислав уже другим голосом. «Тише, тоскливее. Почему я не должен пить?» «Да потому, господин Лесной, что плохо сейчас тебе. Негромко объясняет Худейка. Нам весело, хорошо, а тебе плохо». «И что, пусть мне тоже хорошо станет. И весело». «Не станет, господин Лесной», – качает сидеющей головой старейшина Худыка. «Хмель, он только силы добавляет тому, что в душе. На душе весело, и хмель веселит. А пить, когда на душе тоскливо, только себе ж худо желаешь. Тоска еще злее заест». И помолчав, старейшина прибавил. «Запомни, господин Лесной, пригодится. На радостях пей, а с тоски не надо. Хуже будет». «Куда уж хуже», – подумал Мечислав, ковыряя ложкой остатки холодца в ближайшей глиняной миссе. Тут же и выяснилось, что есть куда. Парень, сидевший рядом с молодыми, дружка жениха, Бутер, поднялся вдруг на ноги и провозгласил. «Кладу рукавицу на полицу, а девицу забираю. Надо невесту на подклёт вести, за хохол трясти». Повернулся к молодым, те встали. Бажара уж вовсе малиновая, и даже Дарён чутка покраснел. Зычно заулюлюкали кувычки в бабьих губах. «Молодые, спать пошли, да яру помолилися, чтобы шибче в одеяле ноги шевелилися». Да это еще были семечки. Потом, когда дружка вывел молодых из избы, грянуло вовсе уж лихое. «Ой ты, мати, лада, мати, да пособи пупом подати». И все мужики подхватывали. «Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая сама пойдет». А все бабы и девки разом пронзительно отзывались. «Не идет, не идет, яр козел, крутые рожки, да протарифку ну дорожку». Гремело в доме старейшина, и снова взрёвывали про дубинушку мужские голоса, а женские насмешливо отзывались. «Не идет, не идет». Нет, как впрямь уши не опадают осеннюю листвою от этих песен. «На свадьбе-то в первый раз, господин Лесной», осведомился между тем Кудека, наклоняясь к плечу Мечислава. «У нас по-иному», – кратко ответил сын вождя. Занят был, накрепко запирал свои мысли о том, куда сейчас пошли Дарён с Бажирой и что там будет делать. Отдавалось это нелегко. «Пойди не думай, о чем вокруг во весь голос поют». «Да какое там поют?» «Орут, горланят, мужики с рыком, бабы с привизгом». «А простыню с кровью у вас на забор вешают?» – полюбопытствовал Худыка. Доходили эти слова до Мечислава какой-то уж совсем кружной дорогой, зато когда дошли... «Да как?» – Мечислав подскочил на месте. «Они же, то есть, Бажира, ты что, Худыка, не знал?» «Сядь, гость дорогой, сядь, угощайся вот». Худыка усмехнулся, придвигая к Мечиславу половину рыбного пирога, наклонился, понизив голос. «Я ж тут, как-никак, старейшиной зовусь, и никто не посмеет моей снохе в лицо сказать, что не целый к мужу пришла, если я этого не хочу. А я не хочу, иначе б свадьбу не затеял. И уж подавно все языки поприкусят, раз ты, господин Лесной, тут сидишь». Мечислав подумал, потом поглядел на Худыку. «Так это ты меня сюда позвал, Худыка?» Старейшина утвердительно качнул головой. Мечислав снова едва не разозлился на него, а потом как-то на диво холодно подумал. «А за что? Человек делает свое дело, соблюдает мир между селянами, приваживает к селу полезного человека, кузнеца. И никто ведь Мечиславу не говорил, что его Бажира зовет. Сам себе надумал, потому как думать мог только про нее. Да ведь и рада была, когда он пришел». «А кровь как же?» – уже спокойно переспросил, отламывая кусок рыбного пирога. «Да как и обычно, когда невеста не цела, а семьи сраму не хотят», – пожал плечами Худыка. «Курячий плеснут, да и всех дел». Проснулся от шепота дождя над крышей. Пришел он в это село в весенний теплый дождь, а сейчас лил осенний, холодный. В просторной избе Худыки было тесно от народу. Тут были и те, кто жил здесь всегда, и те, кто не смог или не захотел брести до дальнего дома, попросту оставшись ночевать в доме и на подворье старейшины. Стояла изрядная духота. Почему-то в домах городца так душно никогда не было, хоть и там жило немало народу. Почетного гостя старейшина, точнее, домочадца Худейки, по его слову, уложил на главной лежанке. С нее еле добрался до выхода в сени, пробираясь между сопящих во сне на скамьях да на полу селян, баб и мужиков. Во рту было скверно и в голосе тяжко, как после пропущенного удара в кулачном бою. Во дворе уже было серо, рассвет близился, первый рассвет в мире, где Бажера больше не его. Мечислав закинул голову, подставив лицо холодным каплям, потом подошел к стоявшему под стеной бочонку, зачерпнул оттуда горсть холодной воды, ополоснул сперва лицо, потом решительно расстегнул пояс с оружием, положив его под стену, а затем и плащ стащил, распустив узлы на вороте, через голову сперва чугу, потом рубаху, и плащ, и чугу, и рубаху. Приспособил под стреху и принялся плескаться в холодной, пахнущей тиной воде. На плетне домокала простыня с расплавшимся и побревшим пятном куриной крови, торжественно вынесенная вчера из-под клета. Гости гурьбой повалили любоваться, а ведь небось ни одного не было, кто б не знал цены этому пятну. Ненавидящий взгляд неприятен на голой коже. Не так много было в жизни Мечислава людей, которые и впрямь смотрели на сына вождя с ненавистью, со злостью бывало, с яростью. Со злобой даже, а вот с такой угрюмой, спокойной, под сердечной ненавистью. Мечислав поднял мокрую голову от бочонка и встретился глазами с Дареном. Сын старейшины стоял в дверях под клета. Вроде бы по еще одному сельскому обычаю полагалось жениху брать невесту именно там. Не то их здоровье и плодородие должно было передаться скоту, не то наоборот. Для свадебной ночи укладывали 12 снопов, укрывали медвежью шкурою. Мол, сколько в шкуре волосков, столько и молодым потомством. Одежды на Дарёне было еще меньше, чем на Мечиславе сейчас. Одни порты, подтянутые гашником. Так они и стояли напротив друг друга. Сын сельского старейшины и сын вождя лесной дружины. Селянин был на полголовы, а то и на голову выше, и на 2 года старше. Оба были полуголые. И если не мог Дарён по шрамам на поджаром теле юного воина прочесть, какие тут оставили лесные звери, какие хазарские наемники, какие памятка об обучении, а какие о поединках со своими, и уж подавно не мог бы по ним ничего сказать о посвящении. Но даже селянин отлично понимал, шрамы складываются в невеселое для него предсказание. Даже если забыть, что оттаскивать его от лесного воина будут всем селом, но воину это и не понадобилось, и нагибаться за оружием он не станет даже в том случае, если Дарён ухватится за стоящим рядом с дверью под клёта, обожженную на конце жердь. Дарён не боялся боли, он даже смерти сейчас не боялся, и удерживал сына старейшины от яростного броска через двор только осознание неизбежности нового, еще пущего унижения. Сперва этот лесной сунет его, скрутив мордой в грязь. Не раз ведь уже показывал, что сможет, а потом еще и батя добавит, на глазах у нее, у Бажера, у жены. «Ну чего ты так смотришь?» Вдруг негромко и горько сказал Мечислав. Дарён вздрогнул от неожиданности. Готов он был к усмешке, и тогда, пожалуй, кинулся б, наплевав на все. Готов был к высокомерному равнодушию, а это вынес бы, хоть и съел бы зубы до десен. Но к боли в голосе лесного своего несчастья Дарён точно готов не был. От изумления даже чуть отмякло окаменевшее от ненависти лицо. «Чего ты смотришь?» Так же тихо продолжал сын вождя. «Мне на тебя так смотреть надо. Твоя она не моя. И была твоя. А теперь вовсе». Голос лесного сорвался. Он отчаянно, как зверь в нору, зарылся в рубаху. Дарён смотрел, как сын вождя натягивает ее, надевает поверх чугу, застегивает пояс, накидывает плащ. Потом спина под плащом исчезла в темноте синей. Дарён остался один, слушал шум дождя и мерное дыхание спящей невесты за спиною. Сын вождя появился снова, в колпаке мехом внутрь, с глиняной кринкой в руках. Кивнул Дарёну, тот, помедлив, пошел за ним, стискивая и разжимая кулаки. У сеновала Мечислав внезапно развернулся, так, что шедший за ним Дарён едва ли не отшатнулся от сына вождя. Отхлебнул из кувшина, квас, понял по запаху Дарён, а потом уж совсем неожиданно протянул кувшин Дарёну. Глядел он при этом сыну старейшины в лицо, хмуро и требовательно. «Обижать ее зря не смей, понял?» – негромко сказал он, не моргая, не отводя глаз. «И никому не давай, если узнаю». Тут Мечислав замолчал, неотрывно глядевший ему в глаза Дарён постоял, потом медленно протянул руки, принимая кувшин. «Понял», – хрипло ответил он, твердо и требовательно. «Только и ты тоже не смей». Боль снова мелькнула в голубых глазах сына вождя, и он опустил сперва веки, а потом наклонил голову. Только тогда Дарён принял из рук Мечислава кринку и отпил из неё. «Словно уговор какой-то обрядом скрепили», – подумал Мечислав. «Не было такого обряда, и быть, наверное, не могло. Ни в селе, ни тем паче в городцах. А вот у них теперь вышел. Обряд передачи мужу жены по любовникам. Тьфу, и вслух не скажешь». Глядя, как Дарён допивает квас, Мечислав откинулся спиной на груду сена и нежданно ударился затылком о чью-то узкую пятку. Уйкнуло по бабе, и из вороха сена возникла простоволосая, будто русалочья, женская голова с сеном во встрепанных космах. Ошеломленный Мечислав не в раз даже признал Луниху, да и та сперва уставилась на него так, словно в первый раз за месяц живого человека повстречала. Потом снова ойкнула, прикрыв рукой тяжелые, мягкие, с большими пятнами вокруг сосков груди. «Ой, батюшка лесной, а я, а это все он, батюшка лесной, он это, ну вставай, погубитель!» Луниха сунула кулаком куда-то в сено, и на утренний свет явилась такая же лохматая, хоть и остриженная в кружок голова кузнеца Зычка. Лицо кузнеца было каким-то мятым, глаза растерянно заморгали, всматриваясь в Мечислава и Дарёна. «Вот!» – торжествующе выкрикнула Луниха. «Вот батюшка лесной, он со мной был. Теперь вели ему жениться. Женишься теперь, понял, Зычушка? Женишься! И Мечислав Вячеславович видел, и Дарён Худыкинич, женишься!» Вдовица, на радостях забыв прикрыться, ухватила кузнеца за широченные плечи и встряхнула. Тот охнул по медвежье, с подрыком хватаясь за голову. «Да женюсь, женюсь. Ой, боги милостивые!» Дарён, остолбеневший было не хуже Мечислава, отмяк, навалившись спиною на подпиравший навес над сеновалом стол, всхлипнул, а потом захохотал. Даже заржал в голос, сползая по столбу спиной и обняв опустевшую кринку обеими руками, напротив него, уперевшись предплечьем в бревенчатую стену и уткнувшись в него лбом, беззвучно трясся, грозя губу Мечислав, сын вождя Ижеслава.